Глава 13. Второй заход. Шторм действительно мужик здоровый. Это я не о размерах, а именно о крепости его организма. После ранения, когда тебе оторвало руку, и два дня прошли бегом-бегом, в течение которых мы старались уйти как можно дальше от преследователей на летающих кораблях, он стал себя чувствовать немного лучше. Это не вязалось с моими представлениями о ранении, особенно при таких активных движениях. По моим ощущениям, он должен был себя чувствовать как минимум не лучше. Но нет, держался бодрячком и обходился одной рукой. От здоровяка не было никаких проблем, и скорее я замедлял всех, чем однорукий атлет. Моя банда бодро двигалась, и вроде все хорошо, но стоял один вопрос, не дававший мне покоя. Тогда мы подорвали корабль днем, чуть позже полудня. Сейчас нас искали ночью, и при этом была большая вероятность, что мы забились в какую-нибудь нору и могли не разводить огонь. Собственно, что мы и сделали. И днем, и ночью освещения достаточно много, но под светом Иг-древа выше вероятность и заметить далекую цель, и того, что мы будем идти, оставляя следы, а не тихонько спать под раскидистыми кронами, зайдя в густой подлесок. Как по мне, найти нас днем будет гораздо легче, но нас начали искать ночью. Ответа на мои многочисленные «почему», разумеется, не было. Мне много раз говорили про ощущение твари грани. Бывало, я начинал беспокоиться за несколько минут до того, как самые чувствительные сенсоры кораблей дальнего обнаружения сообщали о тревоге. Вот такое необъяснимое свойство, которое невозможно систематизировать и определить. Мне даже в симбионт загружали дополнительный модуль для контроля моих малейших действий, мозговой активности и всех других органов, но это не давало никаких результатов. Ощущение появлялось просто так. Никакие нервные окончания не срабатывали, и никого и нигде я дополнительно не видел, а просто приходило наитие. Это было именно настоящее чувство, которому я давно доверял, и оно орало о скорой опасности. Через дремучие заросли, пробравшись сквозь лес, вышли на воду, проплыли чуть вниз по реке, а потом сделали хитрый демонстративно-показательный маневр, уйдя в соседнее русло, заросшее камышом. Чтобы все было секретно, подняли лодку и перебрались в соседний водоем. Немного протопали по болотам, потом еще сплавились, потом чуть-чуть пробрались по камышу, всячески запутывая свои водяные следы, и вышли на широкое русло, по которому шли еще час. Мы со здоровяком сидели в лодке, а склизкую взяли на буксир, слегка подгребая. А потом я сделал странное, и бросили якорь. Аборигены меня не понимали. Мы простояли посреди реки под светом Иг-древа почти 3 часа, вместо того, чтобы со стервенением грести в 3 руки. Да еще и склизкую впрячь в роли буксира. За это время рыбообразная осторожно проплыла по окрестностям, полно нор с кем-то там, название которых на своем языке воспроизвести не смогла, но интерфейс восхождения переводил как «крокодил», соответствуя термину 45%. Попросил подругу сплавить нас, чтобы издали глянуть на местных чудовищ. Ну да, очень похоже. Жирная рептилия в 5 тонн весом и огромными челюстями лежала на входе в нору диаметром с 2 метра, прорытую у самого уреза воды, чтобы на поверхности оставалась только спина. Активировал скрижаль и ради смеха плюхнул на одну особо здоровую морду руну умиротворения, которую добыл с водяной ведьмы. Склизкая ойкнула, а шторм восторженно выругался про зад и весло. Огромная зверюга погрузилась в полудрему и совершенно перестала на нас обращать внимание. Склизкая нырнула и вернулась на поверхность, держа в руке горсть ракушек. 2 минуты кидала в зверя, который полностью игнорировал происходящее, хотя и не спал, отлично нас видя и осознавая, что происходит. «Он добрым стал. Он только завтра будет нападать», — удивленно сообщила подруга. Как она узнала, спрашивать не стал, а начал осторожно сдувать лодку. Зверь любил комфорт, поэтому накопал себе целый многокомнатный и по-домашнему вонючий дворец, в который мы осторожно заплыли. Нас видели, но отнеслись благосклонно, позволив посидеть в глубине, за спиной у радушного хозяина, разместившего свою тушу на крыльце. Я просто чувствовал, что нас будут искать сегодня днем. Если подвернулся такой шанс, то им надо воспользоваться. Сменил свой комбинезон на запасной, более теплый и плотный, чтобы мерзнуть поменьше. На предложение завернуться в синтетическое термопокрывало однорукий только скривил губы, а склизкое и так почти весь день плавало, не замерзая. Не очень-то я и вымерз. С появлением преследователей ошибся всего на 2 часа. Сразу 4 корабля шли широким фронтом, сканируя пространство над нашим подводным убежищем, и не остановились ни на секунду, а прошли вперед. Преследователи наверняка приняли во внимание скорость течения реки и даже просчитали варианты, когда будем грести веслами все вместе и по очереди, и знали, насколько мы могли быстрее плыть. По всем подсчетам, если не знать о моей хитрости, мы должны быть далеко впереди. «Ну что, морской разбойник, могу поздравить, правда, не знаю, как именно. Судя по тому, что нас ищут сразу по 4 корабля, гадость оказалась достойна того, чтобы за нами в погоню послали целую армаду. Спасибо тебе, Архираил. Теперь понял. Я бы не смог никого убить там на мосту без твоей помощи, и рад, что ценой тому оказалась всего лишь рука и немного рун. Подожди, мы все еще вставим обратно, а потом приловчимся и еще пару посудин спалим». Посидели для верности еще 15 минут, чтобы не попасть под сканеры, если вдруг кому-то захочется что-нибудь перепроверить и быстренько вернуться. Но и не слишком долго, чтобы не попасть на второй заход. Выпустили склизкую немного поплавать и понаблюдать из-под воды. А еще через 15 минут тихонько покинули добродушную рептилию. Как можно тише проплыли вниз, перебрались через еще одну протоку, стараясь не тронуть ни одну камышину, осторожно пробрались по болоту, и, собственно, все. Дальше просто надули лодку и поплыли по неведомой речке совсем в другую сторону. Наверняка будет второй заход. Но район наших поисков стал таким огромным, что тут все леса и реки надо подряд сканировать. Темные дела в этих местах делают относительно тихо, уничтожая лишних свидетелей. И демонстрировать в небе армаду кораблей поисковой экспедиции, облетающую 1000 километров, тоже, думаю, никому не нужно. Исходя из этой логики, у нас были все шансы оторваться. Создателя Криптора было за что хвалить. Изобретатель этого устройства — человек явно гениальный или очень предусмотрительный. Скорее всего, и то, и другое сразу. Мы за 3 часа могли 5 раз оказаться в густом лесу, а потом переплывать бурные реки. И что делать с лодкой? Без плавсредства хорошо плавала только рыбообразная. А я с одноруким на воде держался, даже мог перемещаться в нужном направлении. Но скорость при этом смешная. Вначале я ломал голову, а потом мысленно прыгал от восторга. Мне никогда не приходилось видеть такой модели наручного криптора. В экстрамерность закладывали грузоподъемность, размерность ячеек и фиксировали параметры. А здесь можно было изменять объем за счет массы. У меня была груда много чего, и очень тяжелого, включая камни и деревяшки в рюкзаках бандитов, которые я так и таскал с первого дня, накапливая имущество, как сумасшедшая птица, что все тащит в гнездо. За время похода мы изрядно подъели запасы рыбы и кореньев, и настало время провести ревизию на складах. Я поставил метку на карте восхождения около корней могучего дерева и скинул все тяжелое и неценное, создав клад. Камни и деревяшки были нужны для изготовления одурманивающих порошков. Вещь ценная у изгоев и отморозков, но конкретно нам она пока не пригодится. Скинул целую груду перевязей и поясов, разобрал кучу амулетов. Шторм очень четко указывал именно тот камень, косточку, клык или ниточку, вшитую по краю, в котором содержалась звездная кровь. А склизкая, почти не пользуясь ножом, а просто развязывая руками, освобождала наполненные звездной кровью предметы. Из груды весом почти в центнер, которые мы собрали в деревне водоплавающих, у нас осталось чуть больше 3 килограммов. Рыбообразной было жаль чужого труда, но при наличии источника энергии не составляло проблем восстановить поделки местных. Выкинули часть запасных предметов быта, которые я прихватил про запас, вроде здоровых ножей и связки гарпунов, оставив только по паре штук, которые одобрили мои подельники. Как много ненужного и тяжелого, оказывается, я нахапал. Оставил в неприкосновенности все предметы проекта «Космо» и самые странные, вроде брони летчика со сломанной шеей. Теперь я мог сместить ячейки, уменьшив грузоподъемность и, не сдувая, засунуть лодку в криптор. Потеряли не больше получаса, немного отдохнув и оставив под корнями дерева два здоровенных пластиковых мешка с ценным имуществом. Зато теперь мы были монстрами быстрого перемещения. Подходя к воде, выхватывал лодку, мы в нее садились, и буксируемые склизкой оказывались на той стороне водной преграды. А затем я в одно движение кидал плавсредство в экстрамерность, и мы уходили в чащу леса. После моей модернизации скорость перемещения по пересеченной местности выросла настолько, что этого не ожидал не только я, но и все остальные члены моей банды. Через три дня мы вышли к поселению мохнатых лесовиков, похожих на огромных обезьян, только в человеческом обличье. Они были совершенно разного вида, и наверняка много раз мохнатики соединялись с семьями с другими племенами. Нельзя сказать, что все были волосатыми и обросшими густой шерстью. Имелось множество полукровок и даже несколько человек совсем с другой, почти бронзовой кожей. Шторма узнали и приняли нас с радушием. Отстранив меня от переговоров, Однорукий сам пошел договариваться с местными на своем наречии. Сходил на аудиенцию к вождю, где пытался уговорить местных перебраться куда-нибудь в более тихие места, по крайней мере туда, где есть связь с наблюдателем. Все надежнее, когда за тобой местные скины приглядывают. Вокруг было немало поселений, просто сейчас поселков было меньше, чем раньше. То, что произошло с поселением моего Однорукого много лет назад, и то, что мы видели в поселении водоплавающих, может не произойти сейчас, а, возможно, никогда не случится. Да, рассказ о появляющихся в небе кораблях и монстрах, принимавших десятки попаданий крупнокалиберного высокоточного комплекса и отращивающих руки и ноги, местных напрягли, но и паники не вызвали. Леса огромны, людей много, у них есть свои восходящие. А если подать весточку в центральные земли, то сюда придет сильная армия и всех прогонит. В любом случае, решение останется за дикарями, а мы сможем взять небольшую передышку. Мнения разделились. Арах, огромный здоровяк не меньше шторма, только волосатый, был уверен, что о переселении, хотя бы временном, стоило подумать. Здоровяк отлично знал моего морского разбойника и к его рассказам отнесся крайне серьезно. Зато вождь категорически уперся, просто потому, что он так сказал. Оставив в покое аборигенов, мы со Склизкой начали обживать свое гнездовье. Я бы лучше палатку поставил, но нам освободили дом, а обижать тех, кто готов потесниться, в тех краях не принято. Было нормальное ложе, покрытое отлично выделанными шкурами, очаг и крыша над головой. Какое бы решение люди леса не приняли, я, отдохнув здесь немного, обязательно уйду. Через два месяца будет Тинг, и оживет говорящая голова. Если пробыть здесь месяц, а потом выдвинуться обратно, но по другой дороге, стараясь быть в зоне видимости наблюдателя, то как раз можно успеть. Вопросов накопилось много, и хотелось бы получить ответы. Вечером пришел раздраженный шторм. «Этот придурок уперся, и все. У него тут предки жили, и он здесь будет, и никого не отпустит». «Логично, иначе младший вождь Арах переполовинит племя из тех, кто готов идти за ним». «Он просто придурок», — зло прошипел наш морской бродяга. А потом в предвкушении потер руку о штанину. «Давай я начну долги отдавать. Буду тебя учить, и не спорь». Он был прав. Пришло время серьезно заняться собой. Было очень обидно, что Шторм не имел интерфейса восхождения, и сейчас у него в основном остались только навыки, которые не требовали звездной крови. Но он оказался человеком грамотным, а после общения со Склизкой даже ухитрялся применять пару рун. Я ему доверял, и стоило воспользоваться его советами, чтобы как-то усилить себя. Сидели долго. Склизкая дважды готовила еду и бесчетное количество раз заваривала напиток из местных душистых трав, который был как чай, только намного лучше. Что сказать, на то и люди леса, чтобы разбираться в травах. Рассказал своему морскому волку обо всем, кроме руны, и люмовый коготь сна, и черные руны, полученные от говорящей головы. С этим я буду сам разбираться. А в остальном советы оказались очень полезными. И без знания основ даже симбионт наделал кучу ошибок, не имея полной картины. Вначале пришлось объяснять, что гвоздь в голове сам по себе является модификатором. У меня усилен позвоночник, выращены дополнительные нервы, изменена кровеносная система. Восходящие все это делали, но через руны, направленные на телесное развитие. А тут я это делал сам по себе. Особенно Шторму понравился локоть и мой математически образованный советчик в голове. Переселение души, по мнению Однорукого, были нормой. Стигмат переносил душу в вечность, прямиком в живущее на небе тело. А с моим мозговым гвоздем могло случиться все, что угодно. Ничего радикального, все в рамках. Странностей в единстве хватало, а если добавится еще пара, то кардинально это ничего не решит. Знаешь, тебе надо взять награду наблюдателя. Руна — это такая штука, которая всегда будет с тобой. Обычно берут руну-существо или руну-предмет. Домены, порталы и прочее тебе не поможет. Для большого племени это может оказаться полезным. Но если это домен с испытаниями или сокровищами, там будет охрана. Для бронзового домена обычно используют как минимум 5 восходящих подобного ранга. А бывает, что порталы — это не только вход, но и выход. Например, из него вывалится толпа огненных тварей или чудовище холода. Если их открывают, то обычно это делают в присутствии целой армии и за каменными стенами, — разъяснял наш товарищ. Дальше немного обсудили следующие варианты. Местные часто брали руны предметов или существ, но тут была проблема. Опять же, если бы у нас было большое племя, то всегда можно поменять. Выпало тебе тягловое животное, водяная змея или птица, которая по утрам будет, то ее можно поменять на что-то нужное. А мне куда водоплавающую змею девать? Если что, склизкая не хуже плавает. А вместо птицы у меня симбионт есть, поэтому выбор пока свелся к заклинаниям и свойствам. Шторм морщил губы и задумчиво говорил: «Что посоветовать по развитию, не знаю. Оно у тебя особенное, и можем только поправлять. Твой гвоздь в голове сделал больше, чем у многих восходящих за полжизни, получается. Ты пошел по очень сложному развитию, и просто так правильные атрибуты вырастить будет нелегко. Я бы посоветовал тебе взять что-то для нападения или защиты. Ты можешь стать хорошим говорящим. Возможно, сможешь подгрести под себя еще пару теневых тварей. И в твоем присутствии все тут будут мелко гадиться, когда ты по ночам к ним будешь являться. Тогда как смотреть заклинания?» — уточнил я. Пользуясь советами, сделал выбор и получил 3 варианта. Ослепление, облачная молния, ледяные иглы. «Ледяные иглы бери. Крупные твари на нюх и слух отлично ориентируются. Им жрать надо, а не смотреть. Ослепление — только баловство», — предложил Однорукий. «А облачная молния? Вблизи я из Дефендера могу пострелять. А что делать, если за халупой негодяи спрятались? Помнишь, как Тарантул из-за холма этим руки и ноги отстреливал? Удар с неба — это хорошо. Особенно, когда на корабле прилетят. Как раз по воздуху врезать. А если в пещере окажешься, то что будешь делать?» Почесывая небритую морду, раздумывал вслух мой товарищ. «Беру. Сквозь крону наверняка пробьет. А для пещеры еще пару тигриксов притопим. Не последняя награда. А пока из Суворова и пистолета постреляю», — сообщил свое решение и сделал выбор. «Облачная молния. Руна заклинания. Ранг бронза. Создает разряд небесной молнии, попадающей в указанное место. Затраты энергии — 12 капель звездной крови. Время действия — 2 секунды. Время перезарядки — 1 минута. С учетом моего запаса в 112 капель, я мог беспрерывно пулять молнии почти 10 минут. Главное, чтобы негодяи под скалу не забились. У меня оставались 2 руны усиления — бронза и дерево. И 1 пустая бронза. Пустую руну, тем более бронзу, следовало отложить до лучших времен. Были мастера, которые на ее основе могли сделать предмет или засунуть туда существо. Но не здесь и не сейчас. А вот усиление мы распределили. Бронзовое усиление пошло в руну умиротворения, с помощью которой я отлично задобрил многотонную рептилию. а деревянное усиление пустил на чуткое ухо. Смысла усиливать локоть и мое ночное зрение я не видел. С этим был согласен и Шторм. Под уровнем навыка у меня были вопросы, но Однорукий говорил, что если я при свете иглы вижу не хуже, чем днем, то навык должен быть не меньше бронзы. А Локтю вообще оценку дать не мог, так он его впечатлил. Как использовать руну «Телесная эфемерность», полученную с прибитой водяной ведьмы, мы оба не понимали, и поэтому тоже оставили в покое. На том и отправились на боковую. Я, как уроженец планеты с ледяным климатом, понял ругательный смысл слова «жируют», только будучи уже практически взрослым. Для меня это было нормой. У нас 8 месяцев в году была зима, 2 приходилось на весну и осень, а оставшиеся 2 на лето с весьма прохладным климатом. Если ты не успел поесть сейчас, то, возможно, тебе удастся покушать только к наступлению следующей весны. Что сказать, местные жировали именно в первом понимании, когда слово звучит почти ругательно. Лесовики добыли зверя за пару часов, причем не первого попавшегося, но еще и выбирали, чтобы тащить было не так далеко. Выбрали покрупнее, пожирнее, а потом еще подождали, пока он подойдет поближе к поселению. Голову, копыта и внутренности выкинули, сразу отрубив и оставив местным падальщикам. Разделывать туши на месте не стали, а слегка срезав шкуру, изъяли несколько кусков и неспешно приготовили. К вечеру притащили в поселок. Все было с линцой и степенной размеренностью. День охоты, как пикник в лесу, и четверо суток можно никуда не ходить. За это время наловили рыбы, а женщины и дети собрали достаточное количество растений. Брали немного. Нет смысла делать запасы, если можно сходить за свежим завтра. Так прошло 5 дней. Ходил на охоту, но по большей части на рыбалку, где выпускал склизкую в воду, а потом приходилось звать на помощь местных, чтобы помогли вытащить добытую тушу. Рыбообразная не мелочилась и с помощью иголок волка добывала таких гигантов, о существовании которых в тихих речушках люди леса и не догадывались. В один из дней, когда свет древа уже угасал, мы разводили костры и просто не знали, в какие места совать добытую подругой рыбу, которая сегодня была крупнее, чем местный козел, принесенный охотниками. Я забегал во все хижины подряд, сообщая, что еда пришла, мне необходимо помочь все съесть. Зайдя в дом главного советника вождя, замер. В помещении никого не было, а двери лесовики запирали только когда любовью занимались. Локоть уловил остатки соединения, того самого, из эфира, фтора и фосфора. Я откинул шкуры с лежанки и начал рыть кровать, сделанную как сундук. Под постелью находилось вместительное хранилище. Моя активность в чужом доме привлекла народ, который больше из любопытства стягивался к хижине. «Это что?» — вынес я дикарское приспособление, найденное у помощника вождя, и предъявил главарю племени, который тоже пришел и с интересом наблюдал за моими раскопками. Плотный кожаный комбинезон, куртка, очки, сделанные из слюдяного камня, заменявшего стекло, и плотная кожаная маска, в которой стоял кристалл, выделяющий кислород. Я сразу понял, это не что иное, как костюм химзащиты замкнутого цикла. Как говорил Шторм, за теневыми землями в вечной ночи совсем нечем дышать. И местные часто используют такие вещи для дальних и опасных экспедиций. Пираты из бригад Шторма не раз применяли маски с дыхательным кристаллом, чтобы нырять в воду, обдирать приросшие к кораблям ракушки или добираться до затонувших на мелководье судов. Фактически, они подобным устройством заменяли жабры. Шторм мне об этом рассказывал, пока мы бродили по грудь в воде, перебираясь через болото. Выходит, помощник лил в уши, а вожак племени был непреклонен и не собирался уводить племя. Меня била ярость. Тварь! Какие же они тут все моральные уроды, раз так помешались на своей лестнице восхождения? Ему что-то пообещали, и он будет держать племя тут, пока их всех не потравят? Я увидел бы логику, если бы нашел десяток комплектов. Все было бы понятно. Он намеревался забрать свою семью, получить большую награду и, возможно, просто купить себе новое племя, став вождем. Но все 3 костюма взрослых размеров. А как же его жены и дети? А где же еще те 2? Вождь внимательно слушал меня, кивая, а потом проорал. «Позвать моего советника! Я хочу говорить перед племенем!» Немного подождали, пока вокруг собрался народ, и не пришел тот, которого мы ждали, а затем меня схватили двое. Тот самый помощник, еще один, а затем ударили в грудь огромным кулаком. «Этот трель, которому мы дали приют, принес проклятые вещи, которые мы нашли. Он обвинил меня в недостойных вещах и заслуживает смерти. За нашу доброту он отплатил черной неблагодарностью», — прогремел голос вожака. Меня держали советник и еще один дикарь, который все время терся около вождя. Вот и те, кому предназначались еще два костюма химзащиты. Вожди возжелали большего. Какой я дурак. И еще один удар пришелся мне в грудь. Били не в живот, не в лицо, а именно в грудь, чтобы смять, сотрясти, показать силу над удерживаемым на руках телом. «Убью», — коротко выплюнул я. «Ты очень зря не запросил у наблюдателя поединок и клятву. Здесь закон один, и это я», — выплюнул мне в лицо вожак. Он был сама уверенность, но не имел полноты информации. А я уже видел кое-что. Симбионт мне уже сообщил. Но откуда? Почему? Свет и к древу еще не угас. Как? Я посмотрел в глаза вождю и улыбнулся. «Мне клятва наблюдателя не нужна. Я здесь закон», — прорычал в ответ, оскалив зубы как можно больше. Вождь скривился, потянулся к рукояти ножа, и тут меня обожгло сиянием древа. Свет стал огненным, проникающим в каждую клетку, и боль охватила тело, словно на кожу плеснули ведро кипятка. Мы смотрели глаза в глаза, и на секунду в его зрачках я увидел ужас, но через мгновение черная туша со сверкающими огоньками шести глаз и подпаленной шкурой снесла голову ударом когтистой лапы. Блестящие искорки электрических разрядов сверкали на торчащих иглах шипастой гривы. Шкура воняла горелым, а три пары глаз сияли отблеском звездной крови. Я чувствовал его боль, восторг и жажду добычи. В одну секунду вождя подмяло, и через мгновение клыкастая пасть оторвала ключицу и часть грудины от обезглавленного тела. Мы являлись одним целым, и наша сила не была разделена на два тела, а стала дополнять друг друга. Я словно невесомую игрушку рванул и подкинул державшего меня за правую руку помощника, но когда тело упало, то ударил в голову, пробив кулаком черепные кости, как глиняный кувшин. Тело заливало силой единения с моим волчарой, и я сейчас был готов всех на куски порвать голыми руками. Левого разорвало пополам острейшими когтями Найтволка, располосовавшими грудину и оторвавшими сразу обе ноги. С громким хлюпом выпали кишки, выбитые из брюшины ударом двух когтистых лап. Это был Кусь, мой верный кусочек души. Волк завыл, свет Игдрева еще не потух, на мне и моем звере горела кожа, глаза жгло, словно вспышкой термоядерного взрыва, но мне было плевать. Я рычал и орал, а он выл. Это была наша победная песня. Свет древа уходил, избавляя нас от обжигающего страдания, а мы, единые разумом и желанием крови, пели свою песню победы. Люди жестоки, хотя сами этого не замечают. Там, в космосе, все нелюди в один голос говорили, что они были в ужасе от злопамятности людей, которые помнили обиды тысячелетней давности и передавали это из поколения в поколение. На взгляд негуманоидов это было глупо, нерационально и непродуктивно. «А мне нравится», — прошептал я, смотря щелками глаз на пылающее нестерпимым огнем древо. Когда с волком объединялся в прошлый раз, у меня точно так же жгло кожу. Но сейчас адреналин кипел в жилах, и мне было плевать на искорки, пробегавшие по сворачивающимся и подгорающим волосам, волдыри на коже и запах гари от своего тела. Два зверя, я и Кусь, пели вслед угасающему свету древа, а вокруг меня падали на колени люди, широко раскрыв глаза от ужаса. Последний луч света исчезал, оставляя право ночи. Я орал и орал боевой клич моей планеты, а рядом выл Кусь, и все вокруг нас замерли, стоя на коленях и не смея поднять глаза. Их кровь стыла в жилах. Я наклонился и забрал звездную кровь у убитого помощника местного властителя. У вождей второго забрал волк. Ко мне подбежала Склизкая и обеспокоенные Арах со Штормом. Они были недалеко от поселка за озером и только добежали, узнав о сваре. Куся оставили жрать добычу, а водоплавающая утащила меня в дом, срывала комбинезон, щупала кожу и сбивала с головы клочки волос, превратившихся в пепел. Она, словно птица над гнездом, развела нереальную суету, пытаясь определить и купировать мои повреждения. Свет древа был на исходе, поэтому я поджарился не сильно. Больше досталось волку. «Архираил, когда ты с твоим Найтволком выл, у тебя были глаза абсолютно черные, страшные и черные». «Это, наверное, синхронизация. Мы с ним тогда составили как бы одно единое целое». «Нет, это тьма». «Да брось, я восходящий. Немного странный, покореженный, но восходящий. Наблюдатель дает мне задания, награды и даже славу. И скины, ну эти боги ваши, наблюдатели, все видят. Я ничего не скрывал. Если бы во мне что-то было, то об этом узнали и сказали бы мне или сразу прибили». «Ты не скрываешь. А они скрывают, их никто не видит, пока они не захотят этого, пока не придет время. Что ты будешь тогда делать?» «Так все ужасно». «Да. Это истинное зло для всего мира». «Если для всего мира, то я собираюсь тебя заткнуть, раздеть и грубо удерживать до утра», — сообщил я и сразу начал действовать. В ответ сдавленно пискнули и ответили взаимностью. «И действительно, никто не просит меня разрушить мир прямо сейчас. Этим же можно заняться с утра. Миллионы лет простоял, и в этот раз прекрасно потерпит еще несколько часов». После всего Склизкая заснула почти мгновенно. Как ни странно, мне спать не хотелось. Немного полежав, вышел к чавкающему Кусю. Подпалины, местами обгорели иглы, уменьшив длину втрое, торча куцами-огрызками. Имелось несколько небольших пятен с отслоившейся кожей. Все тело покрыто точками, но волчара не выказывал беспокойства и намеревался все повреждения исправить хорошим кормлением. «Ну ты и разожрался», — почесал я по перепачканному носу. Волк, по моим ощущениям, хорошо прибавил в размере и весе, хотя и остался, как раньше, бронза. Руны и звездную кровь с вождя и одного прихлебателя забрал Кусь. Впрочем, справедливо. Я улыбнулся. «Все как всегда. Кто сожрал, тот и забрал. Ну ничего, мне достались стигматы». По утверждению местных, без этой штуки стать восходящим нельзя. А сам гвоздь является очень ценным трофеем и добывается крайне редко. Они торчали в запястьях, и Найтволк их полностью игнорировал. Местные наблюдали, тихонько высунув волосатые носы, но не лезли и не оспаривали право победителя. Утром, как волчара удалился, ко мне на аудиенцию в дом пришел Арах. Помимо стигматов, мне досталось еще некоторое количество ценного барахла. 3 халупы, 5 жен и целая толпа разновозрастной детворы. Оказывается, победитель получает все имущество побежденного, включая женщин и детей. Правда, благодаря искусству дипломатии, мне удалось передать свои приобретения на баланс смежного подразделения. Арах, очень сильный воин и восходящий, имел титул младшего вождя. Был отодвинут от власти, потому что постоянно конфликтовал с главным вождем и его прихлебателями. Как я подозреваю, из-за одной из жен, которую и предложил у меня выкупить. Я согласился, в обмен на женщину навязал ему всех остальных дам, детей и еще и обязательства по содержанию сразу всех трофейных домов. Довольный волосатый громила за такой щедрый подарок поклялся мне быть обязанным, спасать от всех смертельных опасностей мира. Презентовал какую-то штуку, завернутую в шкуру, которую я принял с благодарностью, но осматривать на ценность не стал, а просто сунул в криптор, оставив на потом. «Арах, а что такое руна Сага?» — спросил я у светящегося от счастья здоровяка. «Это история, которая не должна потеряться в веках, и мертвые не могут унести ее с собой в могилу. Может быть, все что угодно. Обычно это древние истории, которые должны вести к сокровищам или могут изменить мир. У наблюдателя их никто не берет. Ты будешь точно знать, что в руинах разрушенного города несметные сокровища, и находиться недалеко, всего-то в 3 кругах отсюда. Знание ценное, но, как по мне, проще предмет взять или руну свойства. А если руна не от наблюдателя? Это как? Похоже, я от этих получил. Арах крикнул Шторма и по-хозяйски припряг Склизскую в качестве 2-го охранника. «Архираил, мы будем тебя охранять. Посмотри», — кивнул Волосатый. Все выглядело серьезно, и я активировал руну. Мое сознание неслось рваными отрывками. Передо мной возникло существо, замотанное в тряпке. Фигура человеческая, но она висела в нескольких сантиметрах от земли, не касаясь пола. Казалось, ног не было, а тело завершалось рваными лоскутами. Были корабли наподобие тех, которые нас пытались сканировать. А в этот раз они вели бой. Огненные росчерки и целые моря разных энергий, источаемые рунами, выливались на округу, а из открытых аппарелей со 100-метровой высоты прыгали замотанные в тряпье оборванцы, держащие в руках светящиеся звездной кровью палки, и неслись вперед. Потом поток из разрозненных картинок, которые просто не понял, попытавшись сохранить в памяти как можно больше, а затем я услышал шепот. Язык был незнаком, но удалось ухватить всего один мыслеобраз. Местным владетелям обещали руны, звездную кровь, продвижение по лестнице восхождения и кучу благ. Я видел обещания всего и сразу. Кто-то говорил с вождем, и чтобы показать все в лицах, дополнил слова красочной картинкой. И меня выкинуло в реальность. 2 руки до праздника большой воды и молодой крови. Это когда? Было первым, что я спросил. Это праздник, и на нем все могут выбрать себе любимого на 1 ночь. И рожденные дети будут наследниками. А трели, зачавшие ребенка, обретают свободу, если их кто-то будет в эту ночь любить. Начал издалека объяснять Арах. «Время», — повысив голос, резко его оборвал. «Послезавтра», — немного подумав, ответил волосатый здоровяк. Меня окатило холодным потом. Замотанное в тряпке существо объясняло, что за 2 руки до праздника молодой крови, перед наступлением темноты, вождю и его подельникам следует надеть костюмы и ждать в доме, а потом собрать у мертвых руны и гвозди. После этого следовало уйти в оговоренное место, где им выдадут настоящую награду, а звездная кровь селян — это просто маленькая добавка. Арах был в ступоре от моей агрессивности. Выдохнув, спокойно рассказал увиденное, и понеслось.